Как всегда всю жизнь делали православные христиане. Итак. И дальше что говорит описание? И дано ему было вложить дух в образ зверя, что образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что нельзя никому будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Итак, теперь мы подходим уже к последнему. Да? Что говорит ему сделано? Ему дано было вложить дух в образ зверя, чтобы и заговорило изображение зверя, и сделало так, чтобы кто не поклонится изображению зверя, были убиты. Здесь идет речь не об каких-то там телевизорах, как некоторые по глупости думают. Идет речь совершенно об хорошо известных, давно-давно известных магии и технологиях, по которым делали в древности языческих богов. Как делали? Изготовленная из статуи, в нее при помощи специальной технологии, у египтян называлась технология отверзания уст. А у китайцев, как я узнал недавно у синологов, это было открывание глаз. А в эту статую подселялся реальный демон. А об этом говорится в герметических трактатах, говорится в древних текстах подлинных египетских, об этом говорится в древних текстах, на самом деле, практически всех языческих народов. Именно поэтому существовало поклонение идолам, именно поэтому христиане в любом удобном случае идолов ломали. Понятно, да, почему? Потому что в них реально, это было реально вместилище мятежных злых духов, которые губили людей. И вот будет сделано так, что он при помощи магии подселит демона в эту икону. Так что кто не будет поклоняться этому демону, будет убиваем этим изображением. Вот как раз и на само изображение демон, который в нем будет жить, он будет убивать того, кто не поклонится этому изображению. Та самая так называемая порча, которую все так боятся, она прямо описана в Писании, и она будет сделана. Как пародия на что? На чудотворную икону. Прямая пародия на чудотворную икону, понимаете? И если икона, через икону Бог оживляет, да, людей, восстанавливает людей. Конечно, не сама икона, да, изображена, а тут она не изображена. То здесь дьявол делает пародию. Он делает, что убиваем всяких, кто не поклоняется. И вот этим поклонением уже пойдет то самое запечатывание. Видите порядок, так? Не сказано, что там будет сразу там запечатывать или заранее будет запечатывать. Нет. Сказано, что уже тот человек и будет... И дальше сказано, будет заставлять всех и будет делать, творить так, чтобы всех, малых и великих, и богатых, и нищих, и свободных, и рабов, чтобы сделали им клеймо на руке их, на правой или на лбу их. Чтобы никто не мог купить или продать, кто не имеет клейма или имени или числа, имени зверя. Итак, после этого поклоняющимся будет ставиться знак, клеймо. По-гречески это харагма. Харагма. Что это значит харагма? Клеймо – это знак принадлежности некому владельцу. В Писании есть такое упоминание, что сказано «мы овцы его и овцы руки его», овцы руки Бога. Ну что овцы руки Бога? Бог имеет, поставил свое клеймо на нас, и мы теперь его, и он нас на ощупь узнает. Ну, как знаете, большой стадо загоняет там, отделяет своим клеймом от других, да, на ощупь. Вот так же вот и мы имеем свое клеймо. Это вот клеймо, эту печать, которую мы имеем ее во время святого миропомазания, мы ее получаем. Во время миропомазания мы запечатываемся для Бога. Наше чело, руки, ноги, грудь и органы чувств запечатываются печатью Святого Духа. Великим знамением креста и святым миром. Мы получаем таким образом печать Бога, которую упоминает апостол Иоанн в Откровении. И вот, эта печать означает то, что мы принадлежим Господу Богу, мы не свои, мы куплены ценой, мы теперь уже принадлежим Творцу. И мы находимся под защитой Творца. Мы Его. Что означает клеймо антихриста? То же самое, только наоборот. Так? Он же пародист. Это означает то, что мы принадлежим, что этот человек, принявший клеймо, он принадлежит антихристу и является его собственностью. Поэтому клеймо будет ставиться на лоб или на правую руку. Андрей Кисарийский и преподобный Нил Мирточил объясняют, что на лоб будет ставиться тому, кто признает идеологию антихриста, а на правую руку будет ставиться тому, кто признает его действия. А Ефрем Сирин объясняет, почему будет клеймо именно на эти места ставиться. Для того, чтобы человек не мог перекреститься. Понимаете, да? В Ветхом Завете носили же эти, да, коробочки тоже. Да, да. Людей же носили туда лбу и на руке. Да, да, точно так. И так же на правой руке. То же самое. Как знак верности закону Божию. Обратно. Да. Вот. И та же самая логика. И заметьте, как говорили древние отцы, начиная с святого Ипполита Римского, второго века, что принятие этого клейма будет не так, что там где набежали, там всем просто поставили и все. Нет. Сказано, общее было представление, которое прямо описано, опирается на описание, которое говорит, что антихрист будет обольщение действовать. А оно будет заключаться в том, что человек будет говорить, что я отрекаюсь от Бога Отца, Творца неба и земли, Сына Иисуса Христа и Святого Духа, и от Его Церкви. И потом он будет говорить, что я сочетаю в себе нелицемерно. Нелицемерно? Да, да. Осознанно? Да. То есть не обманом его сразу. Да. Нет, ни подпытка ни в коем случае. Если не скажешь. Тогда ничего не дадут. Ну и есть не дадут. А, не убьют. Да. Не убьют. От голода. От голода нет. Это Ефрем Сирин об этом говорит. Древнее предание об этом говорит. Да. Да. Да. И, кстати говоря, вот очень важно, видите, что значение именно в этом, свободном отречении от Бога. Заметьте, кстати говоря, только сейчас мы стали понимать, почему апостолы подчеркивали такое значение Бога-творца неба и земли. Понимаете, да? Потому что атака, первая атака дьявола пошла именно на учение о Боге как творце вселенной. И теория эволюции, это первая, основная, важнейшая атака дьявола была, понимаете? Чтобы человека сделать обезьяной. Это как раз атака с целью погубить человеческий образ Божий. Вот. И вот как раз поэтому не обольщайтесь. Это будет именно религиозный выбор. Кстати говоря, Писание не подчеркивает, каким образом технически будет сделана печать. И мы никаким образом не можем здесь из этого ничего вывести. Есть там слово начертание, то есть будет некая надпись. Как его можно сделать? Ну, можно выжечь там, можно нарисовать не смываем маркером. Это уже вопрос десятый. В одном из продвинутых клубов в 90-х годах там... На руку там нужно было татуировку сделать с тремя шестерками. Нет, ну может это и не материально как-то? Не, материально будет совершенно. Материально? Да, потому что для этого будет использоваться торговля. Итак, теперь возникает вопрос. Дальше. И будет что написано? Причем, заметьте, всем, и малым, и большим, и богатым, и нищим, и свободным, и рабам. Дано будет клеймо на правую руку или на лоб их, чтобы никто не мог купить или продать, не имеющий клейма имени зверя или числа имени его. То есть в этом клейме не будет ничего про самого носителя, заметьте. Вопреки вот современным теориям, что там будет чип какой-то с моими данными, это не будет чип с моими данными, об этом говорит прямо Писание. Это будет знак принадлежности человека антихристу. Будет написано или имя, или число имени. Вот, идет речь именно об этом. Ну, как точно даже, как, простите, во время миропомазания. О наших никаких данных во время миропомазания не вносится, да? Там не записывается там, да? Раб Божий Даниил миропомазывается там, да? Там пишется просто там, или там Даниил Алексеевич Стоев, проживающий по такому-то адресу и так далее. Нет, там просто, говорит, печать дара духа, что ставится крест, так? То есть, даже и здесь будет татуировка или имени, или числа имени. Как у рабов в древности, вот, кажется, был знак принадлежности к какому-то владыке. Так это те, которые будут тогда жить, да, в то время. Да, конечно. А те, которые уже отошли. Никакого у них не будет, конечно. Ну, как миропомазание, было невозможно до пришествия Господа, да, печать Христа, не была возможна до пришествия Христа, так печать Антихриста невозможна до пришествия Антихриста. Итак... Здесь мудрость. имеющий ум, пусть высчитает число зверя. Потому что число ведь человека оно есть. И число его 666. Заметьте, не сказано три шестерки. Я это специально подчеркиваю. В греческом языке вы можете посмотреть. Тут это все написано буквами греческими. Трех шестерок здесь нету. Вот они. Это связано с тем, что на самом деле впервые в Библии стали появляться эта цифра, цифрами, только, простите, при русском переводе 1876 года. До этого никогда ни в каких текстах эти цифры не писались цифрами. Дело в том, что арабские цифры вообще, они, как вы понимаете, появляются только в русской грамматике. До этого в греческой, в еврейской, в славянской азбуке, ну и в других многих азбуках, записываются при помощи чего? При помощи букв, да, конечно же, да. Вот, и здесь это именно буквенная запись. Что означает число, выражение число имени? Дело в том, что каждое имя, оно имеет поэтому свое цифровое значение. Там, да? Вот вас как это зовут, простите? Вот вас. Зовут Галина. Да. Галина, да? Вот, например, числовое значение Галины, да? Вот. Г3, А1, Л30, И8, Н50, А1. Сколько получилось? 50, 30, 80, 3, 83, 1, 84, 8, 84 плюс 8. 92, 93. 92. Ваше число имени 93. Вот. Ну, каждый есть эквиваленты просто. Каждый. Вот, теперь, что касается имена и имен. Как раз на этот счет было много разных догадок. И на самом деле подобрать несколько имен, много имен таких есть, которые имеют имя 666. Например, из самых известных Венедикт. Да, благословенный в переводе. Как пародия, да, на благословенного Бога. Вот, другое имя Титан. Причем интересно, в форме Тейтан. Там стоит дубликат. Почему? Не случайно. А Хаббард, Рон Хаббард, современный сатанист, основатель саентологии, сказал, что там у них их там духи, которым он кланяется, это тейтаны. Там, или латинин тоже будет, латининос, будет тоже в переводе 66. Но это все загадки. Дух Святого не угодно было осквернить Священное Писание написанием этого отвратительного имени. Но в то время любой мудрый человек, имеющий разум, то есть верный Богу, сможет вычислить это имя. Понятно, так? Почему же именно такое число? 6. Это значит трикратное, как бы, почти утверждение, что мир существует без субботы, без благословения Божия, так? Мир создан за 6 дней, не нуждается в Божьем благословении 7-го дня, так? Он трижды утверждает, против Святой Троицы утверждает и в сотнях, и в десятках, и в единицах, что Бог ему не нужен. Мир существует безбожно. Вот в этом главной диалоге полной автономности мира, которая выражена в цифре 666. Именно поэтому сейчас поклонники зла и тьмы это имя, цифру до сих пор используют. Сама все цифры, как вы понимаете, ничего не означает, но вот в этом контексте это означает знак полного окончательного отречения мира от Божьего благословения. Утверждение, что мир за 6 дней созданный, в субботе не нуждается. И в Боге тоже. Полное абсолютное несовершенство. Помните, да? 7 совершенства, 6 чуть-чуть нет. Полностью 3 раза против Троицы. Вот именно это означает это мерзкое отвратительное число. А? Феофан Затворник предполагал, что икона будет стоять в каждом храме. Одна или несколько? Множество будет икон таких. Вот будет великая икона. И храмов будет много. Когда мы узнав, когда нам нечто пообещали в будущем, мы начинаем своими действиями как бы подстраиваться под это то, что должно свершиться, да. Иногда даже способствуем его совершению. Да. Часто существует подозрение, что в общем-то коммунизм это такой частный вот идеология, вот коммунистическая идеология, это фактически самореализующееся пророчество такое. Когда Маркс сказал, что должно быть, и люди начинают работать, что действительно такое получается. Похоже. Но вот скажите, а как верующий христианин должен относиться к пророчеству Иоанна Богослова? Он должен способствовать его совершению? Ведь такое происходит. Ведь вы говорите, что, например, Антихрист не придет, пока не будет среди всех народов земли проповедано Евангелие. Да. Но ведь миссионер выходит, способствует пришествию, да, Антихриста. Пришествие Христа. Антихриста. И Христа. И Христа. Христа. Да, то есть в данном случае приход Антихриста — это некая такая болезненная операция, которая должна отделить добро от зла. Да. Скорее. Но, а вот скажите, как верующий христианин к этому должен относиться? Он что же, должен действительно способствовать приходу Антихриста или наоборот упираться всеми силами, чтобы он не пришел? Верующий христианин должен исполнять заповедь Божию, прямую заповедь Божию, а проповедь Евангелия всем народам земли с целью приближения прихода Господа Иисуса Христа. А, нет, ну, Антихрист как один из признаков приближения. Помните, акцент для нас именно такой. Мы ждем прихода Господа и великого последнего разделения. Одним из инструментов будет приход Антихриста. Безусловно, так, Попер здесь прав. Здесь, конечно, пророчество самореализует, в некотором смысле самореализующееся. В некоторых случаях действительно... Мы сами перевернули все. Мы Антихриста ставим на первое место. У нас, да, главный интерес к Антихристу, а не ко Христу. Угу. Да. Нет, батюшка, вот один вопрос мне, пожалуйста. Когда он этот появится, Антихрист, да, вот так и будет звать Антихриста? Его будет, он будет себя называть Христом, то есть Мессией, Машиахом. Он будет себя называть Машиахом. Он будет себя называть Иисуем Масихом. Он будет называть себя Махди. Он будет себя называть Майтереей. Вот, мы имена их конкретно его знаем, как он себя называет в разных религиозных концепциях. А вот. Мы будем знать, что эти иконы ложные? Ну, в смысле, не мы, а кто? Ну, конечно, будем знать. Это же будет и... Христос прямо сказал, что он придет во славе, он не придет больше в таком потаенном виде. Все эти разговоры о потаенном приходе Христа – ложь. Он придет явно, как молния от конца мира до конца мира, и его приход проворонить будет невозможно. И проспать даже невозможно. У тебя будет подъем в принудительном порядке. Ну ладно, хорошо, на этом закончим. Время же 10 часов. Уже извините, что мы задержали.